Глава 35. Я молчал, не зная, как переварить это. В голове вихрем летели картинки прошлых лет. Мне звонит Кирилл, говорит, что сейчас скинет нечто интересное, и что я олень, мои рога уже царапают потолок. Катя просто боится сказать мне о расставании, ведь тогда я могу намять бока Кириллу. Я впадаю в ярость, потому что она уже обманула меня несколько раз, подорвав доверие. Да еще я видел ее именно с Кириллом, когда она говорила, что заедет к Дашке. Что еще я должен думать, если моя девочка обманывала меня и летела на свидание к этому? Но Архип не стал бы ее защищать, если бы не верил. А он ей верит. И отец ей верит. Он еще тогда мне твердил, что я не прав. Надо поговорить нормально, нельзя слушать чужих людей. Они могут хотеть все разрушить. Так и вышло. Кирилл нас разрушил. И бить морду ему сейчас совершенно бессмысленно. Я уже попался на его удочку и потерял столько лет. Я не видел Катю беременной, не трогал ее животик, не держал на руках новорожденную дочь, не видел ее первый зубик, первый шаг. Не слышал, как она впервые назвала Катю мамой. Я не был с ней в такой радостный и сложный период. А виной всему я сам. Я ведь поверил. Наверное, единственный человек, который даст мне точный ответ, как было на самом деле, — Катя. Сейчас я уже не смотрю на ситуацию с позиции ревности и смогу понять, были ли у нее к Кириллу чувства, или же все было, как сказал Архип. Он нас развел совершенно по-дебильному. А когда я купился, доставал ее своей любовью и мог бы занять мое место, будь Катя к нему благосклонной. Но она ему не ответила, не была с ним. Парни даже по почкам ему дали, чтоб больше не таскался. В таком ключе измена Кати действительно не вписывается. Она не ответила Кириллу. Почему? Логично. Потому что любила меня. Тогда я не олень. Я осел. Причин не верить Архипу у меня просто нет. И он пытался мне это сказать, я помню. Да только я ни его, ни отца слушать не желал и запрещал всем даже имя ее произносить. Вешал трубку сразу или уходил. Мне было просто больно слышать о ней. Никто не знал точно, сколько времени я подыхал в своем одиночестве. Все это чувствовал лишь я один, а другие только могли догадываться, в каком аду я варился. И выходит, этот ад создал я сам? Мне хотелось услышать от нее, как было. Я понимал, что сейчас не лучшее время для разговора, но ждать не смог бы. Мне надо знать сейчас. Архип, я отъеду, сказал я, покидая парную. Куда ты? Встал он тоже. Извини, что так резко ухожу, сам тебя позвал, но мне нужно. Ты к Кате собрался? Спросил он. Да, не стал врать я. Рехнулся, да? Поднял он брови. Ты выпил, время позднее. «Куда ты, такой красавчик, собрался, а?» «К ней!» «Вот упертый!» — вздохнул Архип. «Ты не понимаешь, что сейчас все окончательно испортишь?» «Мне важно знать, что от нее правду. Мне кажется, ей сейчас не до подобных разговоров. Это ненадолго, я всего лишь задам ей один вопрос». Я вышел в комнату и принялся одеваться. Вызвал такси под хмурый неодобрительный взгляд друга. Неудобно как-то все вышло. Ты прости, что я так вот посмотрел я на него. Встретимся как-нибудь в другой раз. Да бог с ней, с парилкой, махнул рукой Архип. Я уже понял, что тебя мои слова задели. Теперь тебя тащит к Кате. А ты разве не думал об этом всем раньше? «Не знаю», — потер я переносицу. «Выходит, что я был уверен в другом». «И что сейчас ты хочешь от Кати добиться?» — спросил он. «Друг, «Послушай, я прекрасно понимаю твое состояние сейчас. И желание увидеть ее, все выяснить, тоже понимаю. Но это точно не самое лучшее время для разговоров». «Я знаю, но я поеду», — ответил я, увидев краем глаза, что такси приехало. «Извини еще раз. Тебя, кстати, подвезти?» «Да езжай уже», — махнул рукой Архип. «Нам в совсем разные стороны». «Тогда пока». «Пока», — услышал я вздох себе в спину. Но меня уже было не остановить. На часах только 9 вечера, не так уж и поздно, да и выпил я совсем мало. Больше грузился и слушал Архипа. Такси без пробок доставило меня к ее дому. Номер квартиры вспоминал на пути к домофону, но все-таки вспомнил. Еще раз оглядел двор. Да уж, надо их с Олькой отсюда забирать в приличное место, где во дворе шлагбаум и охрана. Только хотел нажать на кнопки, как из подъезда кто-то вышел. Я не стал звонить, а поднялся к квартире и нажал кнопку звонка у двери. Катя явно заглянула в глазок, прежде чем открыть. «Рома?» — сказала она, пропуская меня в коридор. «Ты почему так поздно? Что-то с Олей, да?» «Нет», — покачал я головой. «Не пугайся. Новостей об Оле у меня нет». «Не обманываешь?» «Нет». «А зачем тогда ты пришел? Я уже спать собиралась ложиться». «Так рано?» «Я устала и сдергалась. Или ты забыл, что у меня дочь в реанимации лежит?» «Извини». «Нет, конечно», — замялся я. «И Оля моя дочь тоже». «Давно ли ты примерил роль отца?» «Как ты рассказала мне правду, так и примерил». «Ладно, извини. Я тоже не должна так говорить», — сказала она, выдержав небольшую паузу. «Но все же не понимаю. Зачем ты пришел тогда?» «Беспокоился о тебе». «Ром!» — собрала она руки под грудью. «Тебе есть о ком беспокоиться, не так ли? Об Оле ты и так знаешь, а обо мне беспокоиться не стоит. Все, я спать хочу лечь. Чем быстрее лягу, тем быстрее наступит новый день, и я увижу Олю. А ты езжай к Ладе, пока она нам обоим сцену ревности не закатила. И не вздумай говорить ей, что был тут». «Конечно. Ведь есть тот, кто за нее побеспокоится вместо меня. Витенька, каждый день отрубать телефон Кате я не смогу. Я тебя увидеть хотел». Катя уставилась на меня. Понять по ее лицу, что она думает сейчас, у меня не получилось. «Увидел?» «Да. Езжай домой, Рома. Ты не должен такие вещи говорить и делать, когда у тебя есть невеста. Хотел удостовериться, что с тобой все в порядке, Кать». «Со мной все в порядке». «Точно?» «Да». «Нет, твою мать!» «Что нет?» Не поняла она. «Не хотел я удостоверяться, что с тобой все в порядке», заявил я. Катя нахмурилась, подозрительно оглядывая меня. «Ром, ты напился, что ли? Езжай домой, проспись, не устраивай цирк, пожалуйста». Я взял ее за плечи и развернул к себе. Она дернулась от меня в сторону, но я не дал ей уйти. Сначала я скажу и спрошу, и только после этого уеду. Я понимаю, что мне здесь вовсе не рады. Катя холодна ко мне, как камень. Я хотел увидеть тебя. Просто тебя. И что дальше? Ничего. Тогда отпусти меня и уезжай. Зря ты... Не зря. Ни к чему хорошему такие поездки и разговоры не приведут, Ром. — ответила она. — Да и не до этого сейчас мне. Я, кроме Оли, ни о чем не могу думать больше. — Я тоже о ней беспокоюсь. — Правда? — ответил я, так и не выпуская ее из рук. Я почти обнимал ее в наглую, пока она пыталась вывернуться. — Не видно. — Я не вру. — Да оставь ты меня в покое! — изловчилась Катя и отпихнула меня от себя. Выражение ее голубых глаз сменилось. В них стояла печаль, а теперь злость на меня. «Ты тогда спала с Кириллом?» — спросил я. Катя так и открыла рот от изумления. «Питерский? «Ты совсем уже с ума сошел?» — возмутилась она. «Ты чего сюда пришел? Снова пилить меня за прошлое? Уходи, Рома! Мне и без твоих тупых вопросов сейчас тяжело!» «Просто ответь мне, ты спала с ним или нет?» «Нет!» — выдохнула она. «С чего такие вопросы вообще?» «Архип мне все рассказал. Правда, что Кирилл потом за тобой таскался, но ты его не приняла?» «Конечно, не приняла! Зачем мне он? Мало того, что такое дерьмо оказался, так еще и лип. Не слышал, что не нужен. Я же говорила, что только тебя любила, придурка. А ты не оценил. Это так важно было выяснить прямо сейчас? Это все в прошлом осталось». Притянул котенка за шею к себе поближе и приник к ее губам. В голову тут же ударили ощущения, запахи, чувства. Я помню все до мелочей. Каждую трещинку ее губ, их вкус, мягкость, запах волос. Плевать, что нельзя. Плевать, что потом будет еще больнее. Я впивался в нее все сильнее. Я просто утонул в этих ощущениях. Катя на какое-то время словно впала в шок, ничего не делала, а потом стала барахтаться в моих руках, толкаться. Пришлось ее отпустить, как бы мне не хотелось продолжить, отнести ее в комнату, кинуть на кровать, и вот этого уже нельзя. Силой мне не надо. Сама захочет. Позже. «Ты обалдел?» — толкнула она меня к двери. «Иди отсюда!» Все очарование момента спало. Гонит меня, как пса уличного. Заслужил ли я? Не знаю, может быть. Но от этого не легче. «Не прикасайся!» — почти кричала она, сжимая кулаки. «Я больше не твоя. У тебя были годы, чтобы целовать меня, но ты свой выбор сделал. Я не понимаю, к чему эти все разговоры. Да и мне плевать, если честно. Займись своей невестой, а меня оставь в покое. И утром не заезжай, поеду на такси». «Заеду», — упрямо отозвался я. «Никакого такси». «Никакого тебя!» — сверкнула она глазами. «Я родила твою дочь, да, но никто не давал тебе права распоряжаться и моей жизнью тоже. Сначала со своей разберись». Она права. Я и не спорю. Я и сам не понимаю, что за каша у меня в голове и мусор в душе. Я и сам толком объяснить не мог, чего сегодня приперся. Хотел увидеть, поцеловать, хотел ее, но снова получил щелчок по носу. Как было и в школе. Она не подпускала меня к себе, и меня распаляла и сводила с ума это еще больше. «Спокойной ночи», — сказал я, намереваясь все же уйти. «Нам обоим стоит переварить то, что случилось. Завтра заеду. Никаких такси, Катя». Не слушая ее недовольное бурчание, я стал спускаться по ступенькам. Если сейчас не уйду, наломаю дров еще больше.